Глава 42. Полина. 4 месяца спустя. Апрель. В мышцах, покрытыми мозолями ступнях, жалобно ноют. Моля о передышке, но я лишь отмахиваюсь от этой боли. Ничего страшного, я уже привыкла. Прогоним еще раз. Пытаясь унять сбившееся дыхание, обращаюсь к своей группе. «Оли, мон и туаль!» Режиссер встает с переднего ряда. «Ты умопомрачительно! Все было чудесно!» «Нет!» – упрямо мотаю головой, вспоминая, как в середине последней репетиции чуть не допустила ошибку. «Нужно еще раз!» Слышу, как позади вздыхают 20 человек из моей команды, но никак не реагирую на их недовольство. Они уже привыкли ко мне. За последние полгода за мной закрепилась упорная слава, сумасшедшей русской, которая вечно всем недовольна. Но и на это мне тоже плевать. Если мы хотим победить на грядущем конкурсе, нужно заниматься в том же темпе, каждый день по несколько часов, иначе... Потираю мелко дрожащую от перенапряжения мышцу. Все, что осталось в моей жизни, это танцы. Я просто обязана добиться успеха на этих соревнованиях, иначе никак. «На сегодня все!» Режиссер повышает голос. «Все свободны! До встречи на завтрашнем выступлении! Все молодцы!» Слышу довольные смешки, аплодисменты. Группа начинает расходиться. «Какого черта, Серж?» Спрыгиваю со сцены, устремляясь к мужчине. «Оли, Монсалей, пожалуйста! Дай мне хоть минутку покоя! Все было идеально! А ты опять недовольна?» Он сгребает свои вещи и набрасывает на плечи куртку. «Я обещал сводить Жанна в кафе. Ты знаешь, бывшая жена нам только раз в неделю разрешает видеться». Выразительно смотрит на часы. «И я уже опаздываю». Закатываю глаза. История Сержа меня не трогает. Меня теперь вообще ничего не трогает. За полгода сердце превратилось в камень. Я очерствела, и теперь единственное, что имеет хоть какой-то смысл – это танцы. Я прихожу в этот зал 7 дней в неделю, занимаюсь по 8-9 часов. И когда победа в конкурсе маячит перед глазами, я не упущу ее ни за что на свете. «Серж!» – встаю перед ним, скрестив руки на груди. «Мы договаривались, помнишь?» «Помню!» – отмахивается. «А ты вот, кажется, забываешься. В конце концов, я тут режиссер-постановщик, а не ты». «Очень удобно вспоминать об этом после того, как я помогла тебе придумать этот номер». «Оли!» – Серж вздыхает и устало трёт переносицу. «Ты знаешь, я очень ценю тебя и всегда прислушиваюсь к твоему мнению. Но и ты, поверь мне, если сегодня мы упашем людей, оставим их без сил, то завтра у них будут болеть ноги, и в итоге выступление получится хуже. Боже, оставь их в покое!» «Да и сама иди лучше расслабься. Выпей с друзьями в баре. Сходи на прогулку. Нельзя столько работать». Набираю в грудь побольше воздуха, чтобы высказать ему все, что я думаю. Но Серж, пользуясь моим секундным замешательством, уже спешит к выходу из зала. «Аревуар!» Машет мне рукой и проскакивает за дверь. Рвано выдыхаю, чувствуя раздражение и неудовлетворенность. «Ну вот и что мне теперь прикажете делать?» Медленно плетусь в сторону раздевалок. За дверью слышится веселое щебетание девушек, но как только я захожу, гомон тут же затихает. Молча прохожу к своему шкафчику, беру полотенце и шампунь. Коллеги провожают меня хмурыми взглядами, но я не обращаю на них никакого внимания. Уже привыкла быть белой вороной. Дружбы я тут ни с кем не ищу. Мне нравится быть самой по себе. Копилочку к нелюдимости и обособленности добавляется и то, что я постоянно задерживаю всех сверхурочно и указываю людям на их ошибки. И вот я уже имею гордое звание главной мегеры коллектива. Коллектива, который за последние полгода смог выиграть несколько престижных наград и сразу после конкурса отправляется с гастролями по Европе. Про эти достижения, которых мы добились во многом благодаря мне, коллеги почему-то частенько забывают. При Приняв душ, я быстро просушиваю волосы и натягиваю на покрытые всеми цветами радуги ноги черные лосины. Ноги танцора – его визитная карточка. Поэтому перед выступлением часто приходится наносить грим и на них тоже, чтобы скрыть уродливые синяки, которым я уже давно перестала вести счет. Выхожу на улицу в непривычно светлое время суток. Медленно иду к остановке общественного транспорта, раздумывая, чем бы мне заняться. Не помню, когда последний раз я гуляла днем. Обычно все мое свободное и не очень время занимают либо тренировки, либо выступления. А сегодня? Вспоминаю совет Сержа и усмехаюсь. «Иди в бар и выпей с друзьями». «Ага, очень забавно. Пойти в бар я могу, вот только друзей у меня нет». Можно, конечно, позвать Пьера, вот только он, наверное, занят со своей девушкой. Они начали встречаться месяца два назад, когда он окончательно отчаялся добиваться от меня хоть какой-то ответственности в чувствах. Вставляю наушники в уши и решаю, что просто поеду домой. Потренируюсь и пораньше лягу спать, потому что завтра важный день. В этом Серж прав, мне надо отдохнуть. В автобусе занимаю место возле окна и лениво смотрю на снующих по противоположной стороне парижан. Солнце ярко светит, а на деревьях зеленеет новая листва. Зима давно прошла, весна смыла последние следы холода. Но в моем сердце навсегда поселился ноябрь. Боли больше нет. Я просто не разрешаю себе чувствовать ее. Единственная доступная мне боль – это ноющие после тренировки мышцы. Больше ничего. Мое сердце больше ничего не чувствует. Закрываю глаза, подставляя лицо солнцу. Как вдруг кожа словно кипятком ошпаривает. Сперва к щекам приливает краска, а потом по спине пробегают огромные мурашки. Ресницы резко распахиваются. Я чувствую на себе чей-то тяжелый взгляд. В автобусе почти нет пассажиров. Быстро смотрю по сторонам, а потом в окно. И... На противоположной стороне улицы замечаю темную мужскую фигуру. Мужчина в капюшоне и черных джинсах стоит неподвижно, глядя на меня в упор. Я не успеваю рассмотреть его лицо, потому что навстречу едет другой автобус. Нервно сглатываю, чувствуя ком в горле. Вся подбираюсь. Приподнимаюсь с места, чтобы разглядеть незнакомца получше, но... Когда мы проезжаем чуть дальше, на противоположной стороне улицы уже никого нет. Странное ощущение моментально проходит, и я рвано выдыхаю, садясь обратно. Черт возьми, видимо, показалось.